Глава 22. Очищение. «Интересно, кто будет той женщиной, что должна возродить дар Аланы?» — спросил Демид, когда его сын закончил рассказ. «Неужели Васса? Ведь она прошла 3 свадебных круга с браслетом, пропитанным ядом змеи». «Не думаю», — покачал головой молодой волхв. «Васса не относится к сродникам Тимиры. И хотя яд проник в ее кровь, прорасти и развиться в полноценный дар он в ней не сможет. А вот склонить на темную сторону через влияние приспешников Нави – это возможно». Мы с мужем переглянулись, переживая за Боремира. «Убережет ли он жену от пагубного влияния яда?» – спросила я. «Должен», – ответил Милослав. «Я рассказал им, что надо делать, и буду следить за тем, чтобы они проводили очищение. К концу следующего солнца Васса полностью очистится от принятого яда, и их путь дальше будет счастливым. И есть лишь одно ответвление с него, которое может привести к тьме». «Как избежать этого поворота?» — уточнил Демид. «Не позволить змею проникнуть в сердце», — проговорил волхв. «Наполнять душу светом, обращаясь к богам. Их благословение будет и защитой, и опорой в борьбе с тьмой». «Васса справится», — уверенно сказала я. «Она так долго шла к своему счастью, что не станет рисковать. А темный путь у нее всегда перед глазами. Свекровь такой была. Главное, чтобы она не пыталась привязать мужа колдовскими чарами, боясь его потерять», — молвил Милослав. «Любое прикосновение к магии сейчас губительно для нее. Равновесие будет нарушено, и чаша весов склонится в ту сторону, которая будет сильнее тянуть. А это обычно пространство тьмы. Приспешники Нави только и ищут, кого бы в свои сети заманить». «Скажу Ради, чтобы она тоже присматривала за происходящим», — проговорила я. Мы помолчали, обдумывая услышанное и вспоминая первое испытание, пройденное сыном. За обсуждением судьбы Аланы все совсем забыли, с чего началось посвящение волхва, с пробуждения огня дочерью в семье Перуна, случиться которому помог испытуемый. «Интересно, как наша дочь могла получить инициацию раньше, чем Милослав прошел свою и помог разбудить огонь одной из женщин в роду воинов?» – удивилась я. «Мы никогда не узнаем, что было первично», – ответил мне сын. «Время, куда привел меня каменный лабиринт, протекало задолго до того периода, в котором мы живем сейчас, а значит, все события, случившиеся там, предшествуют нашим жизням. Если бы тогда дочь воина не пробудила в себе огонь, то и сейчас это было бы невозможно. Но помочь ей в этом отправили меня, уже знавшего, как Рада обрела свой дар. Получилась своеобразная петля, начала и конца у которой нет». «Почему боги не могли сами дать огонь женщинам?» – уточнила я. «Это навлекло бы на них гнев Перуна, ведь была бы нарушена его воля. А ссора между богами вызывает слишком большие последствия. В случае же со смертным можно избежать этого, как и случилось. Громовержец взъелся только на меня, но быстро остыл. Ведь что взять со служителя Велеса, с которым они не дружат? Я рада, что ты вернулся живым и здоровым и не навлек на себя гнев богов», — сказала я, поднимаясь и обнимая сына. «Мы очень гордимся тобой. Испытание было пройдено достойно. Уверена, что Ведмурт доволен результатом». «Спасибо, матушка», — склонил голову Милослав. «Для меня важна ваша похвала». Демид тоже встал и обнял сына. Они посмотрели друг другу в глаза, и в их взглядах было что-то недоступное женщине, мужское согласие и поддержка. Я была счастлива видеть такие чувства между мужем и сыном. Когда родители ушли, молодой волхв принялся за дальнейшее очищение прялки. Он достал ее из земляной ямы, отряхнул от налипших комков и поставил посреди поляны. Развел огонь у подножья чуров, разложил верчи и обратился с просьбой к богам. «Светлые боги, прошу вас, помогите мне возродить ко благу дар великий, силу могучую, в мудрости заключенную. Пусть служит она людям, на верные дороги помогает выходить, да честные решения принимать. Сила эта противоречива, как нрав моего ворона, и в любой момент может повернуться в темную сторону. Очистите ее от духа приспешников Нави, чтобы она была обращена к свету. С этими словами он взял длинную палку, зажег ее с одного конца от горящего костра и поднес к прялке. Стал водить вокруг, опаляя края прялки и оставшиеся комья земли. Но огонь не сразу смог прикоснуться к дереву, будто пробираясь сквозь магическую завесу. При поднесении пламени от прялки раздавалось шипение, и языки огня отклонялись в сторону, а дерево, из которого была сделана прялка, не обгорало. Но вдруг стал сильнее разгораться огонь у подножия кумира. Пламя костра взмыло вверх, и, казалось, было готово сжечь все вокруг. Милослав взял прялку в руки и понес ее непосредственно к большому костру. Здесь уже темной сущности внутри вещи было деться некуда. С шипением и стонами выходила она наружу и погибала в пламени костра. Так продолжалось некоторое время, пока прялка не начала обгорать. Это было знаком того, что очищение закончено. Поблагодарив богов за помощь и потушив огонь, Милослав направился к ручью. Не ближнему, что тек рядом с домом бабушки и у которого было спокойное русло, а к дальнему, начинающемуся на возвышении и бегущему с большой скоростью. Его воды срывались с острых камней и падали вниз, создавая мелкие, но звенящие водопады. Под один из них и положил молодой волх в прялку Темиры, привязал ее веревкой к стоящему рядом дереву, чтобы изделие не унесло и не разбило о камни до пороги. Только он отпустил руку, как подхватила прялку быстрое течение, и начала она трепетать в бурном потоке, и не было ей никакого спасения, лишь быть покорной бурным водам. Так и оставил ее Милослав для дальнейшего очищения. 7 дней ходил он в лес, наблюдая, как сходит грязь с магической вещи, как звери, сначала обходившие это место стороной, стали осторожно приближаться к нему. Если сначала они пили воду только вверх по течению, то, когда очищение подошло к концу, вся вода стала вновь пригодна для утоления жажды. Достал тогда волх в прялку и почувствовал, какой легкой она была, будто тяжесть огромную скинула вместе с налипшей землей и сажей. Понес он ее на небольшой холм, установил на вершину, давая ветрам возможность обсушить и овеять ее, унести остатки тьмы и злобы, заключенной в ней. И когда вернулся через 7 дней, стояла она, как одинокая девица с тонким станом. Чиста была ее суть, но еще некрасиво тело. Принес ее Милослав в свой дом, взял столярные инструменты, работе которыми давно обучал его отец, и начал снимать верхний слой, очищая дерево, из которого была сделана прялка. Потом покрыл ее маслом и просушил у теплой печи. И стала прялка светом сиять и добро излучать. Древний дар затаился в ней, ожидая свою хозяйку. Не мужское это дело — прясть. Так что поставил Милослав ее в сторонку, зная, что хозяйка придет позже. После разговора с сыном мы с Демидом пошли домой. По дороге молчали, думая об услышанном. «Как быстро вырос наш мальчик», — сказала я наконец, вспоминая детство Милослава. Его шаги, улыбки, поделки с отцом из дерева, когда он только учился вырезать. Восторг при виде лошадей и любовь к уединению. Только что он был совсем ребенком, а теперь волхв, прошедший инициацию. «Да, все очень быстро протекло», — задумчиво ответил Демид. «Когда мы с тобой встретились, мне каждый день в разлуке казался месяцем, и никакая работа и физический труд не спасали от мысли о тебе. Мы ждали одно солнце, чтобы быть вместе, а оно тянулось как 5. Сейчас же время все летит вперед, и я не успеваю замечать, как растут дети, только отвернешься, а они уже намного старше. В последнее время ты очень далеко от нас», — с грустью проговорила я. «Давно уже у нас не было такой долгой разлуки. Нашу вторую дочь я вновь ношу в одиночестве». «Я должен помочь восстановить северные земли», — ответил мне муж. «Вижу, что нужен сейчас Доброславу. Не всем он может доверять. И не все готовы принять те изменения, что он проводит. Рядом должны быть те, кому он верит». «Мне тоже ты нужен», — сказала я. Я знаю и постараюсь провести дома побольше времени. Урожай собран и распределен по нуждающимся. Поместники князя-завоевателя почти везде сняты, и на их места поставлены люди, которых выбрали селяне. Я могу немного отдохнуть, но потом должен буду вновь уехать. Доброслав не верит, что южный князь оставит без отмщения гибель своего старшего сына. Мы должны быть готовы. Наш край больше не должны топтать чужеземцы. Что он может сделать? Его войско слабо, а сопредельные князья не выступят на его стороне. В том-то все и дело. Неизвестно, что он придумает и с какой стороны ударит, — согласился Демид. Такие, как он, хитры и изворотливы, могут зайти там, где мы их совсем не ждем. Я понимаю, что ты нужен Доброславу, и отпущу тебя после солнцеворота. Но пока прошу, побудь с нами. Дети по тебе соскучились, и я тоже. Хорошо, я передам с Цветаной послание для князя, чтобы не ждал меня до Коляды. Я согласно кивнула. Впереди было несколько лун вместе, и это было счастьем. Дома нас ждала Цветана, пришедшая из своего дома на берегу ручья. Они с Велеславой держали на руках детей и о чем-то разговаривали. Во взгляде княгини было столько света и добра, что все вокруг лучилось. Увидев нас, женщины поднялись. Гостья отдала детей матери и направилась навстречу. «Как ты?» — спросила я, пожимая ее протянутые руки. «Отдыхаю душой», — ответила Цветана. «Я даже не думала, что этот дом для меня стал таким родным, а холодные воды ручья могут быть настолько успокаивающими и умиротворяющими. Я всю жизнь скучала по теплому краю своего отца, а оказывается, мой дом здесь». «Рада, что тебе нравится у нас», — улыбнулась я. «Двери нашего дома всегда открыты для вас. Где Рада со Святозаром?» — прибавила я, оглядываясь вокруг и не видя влюбленных во дворе. «Они уехали кататься на лошадях», — ответила княгиня, и, поймав мой озабоченный взгляд, добавила. «В сопровождении охранников и братьев Демида, чтобы не вызывать подозрений». «Пусть пообщаются, у них скоро разлука», — проговорила я. Княгиня кивнула. Мы с ней поднялись в мою опочивальню, чтобы спокойно поговорить. «Как дочери Мелисы?» — поинтересовалась я. «Мои прислужницы довольны ими», — был ответ. «Ко мне их еще не допускают, но женщины говорят, что девочки послушны и сообразительны, особенно старшая. В ней чувствуется что-то особенное». «Богдана непроста», — согласилась я. «Но и не опасна, как ее мать. В девочке нет тщеславия, и она уже видела, к чему оно приводит. При должном воспитании из нее получится хорошая наставница или прислужница. Я еще не решила, чему ее будут учить», — ответила Цветана. В этот момент у ворот раздался звук горна. Это княжич вернулся с прогулки. Всадники въехали во двор и спешились. Радомиле помог слезть с коня отец, а после тепло поприветствовал их со Святозаром. «Пришло время трапезы», — сказала я, обращаясь к княгине. «Отобедаете с нами?» Она кивнула, и мы спустились вниз. Дальше дни полетели, как стаи перелетных птиц, покидающих нашу землю на зиму. Посреди повседневных дел я проводила много времени с Демидом и Цветаной. Мы обсуждали наше будущее и свадьбу детей. Княгиня предлагала после торжества всем вместе поехать в гости к ее брату Яромиру, который также в будущее солнце планировал свадебный огонь для своего сына. «У меня будет маленькая дочь на руках», — сказала я, — «а дорога в сопредельное княжество далека. Я думаю, что лучше останусь дома». «Да и Радомиле может быть опасно ехать. Вышеслав вряд ли забыл ее отказ». Цветана немного обиделась на мои слова. «Семья моего брата честна и благородна. Я уверена, что его сын осознал свою ошибку и больше не допустит такого поведения. Тем более ему нашли супругу», — проговорила она. «Я не хотела тебя обидеть», — сказала я, кладя руку на ее запястье. «Но все же опасаюсь за дочь. Мы чуть не потеряли ее в прошлый раз». «Матушка, я впредь никуда не пойду без сопровождения и буду очень аккуратна», — заверила меня дочь. «Когда придут дни следующего лета, тогда и решим», — поставил точку в нашем разговоре Демид. В этот момент перед воротами раздался шум. Это прибыл посланник от Доброслава. Он поклонился княгине и вручил ей свиток. Развернув его, княгиня улыбнулась. «Муж пишет, что соскучился по нас», — сказала она. «Просит поскорее вернуться». «Когда-то это должно было случиться», — вздохнул Светозар, глядя на Раду. «Надеюсь, мы скоро увидимся». Молодые встретились взглядами, и я поняла, что чувства их искренние и горячие. И в очередной раз порадовалась за дочку. На следующий день княжеская семья собралась и уехала в город. Мы проводили их до ворот и вернулись в дом. «Я тоже скоро уеду», — сказал Демид. «Но обещаю, что вернусь к рождению дочери». «Буду ждать тебя», — ответила я, обнимая мужа.